Если они не будут сами правильно действовать, они также не получат милости. Хотя они достойные личности. И я вижу в них очень много хороших качеств. Они просто непослушные. Не хотят переступить. Они говорят, у нас нет проблем. Какое ложное эго? И пока я не увижу их этой реализации, я не дам добра. Не дам добра. Также ваш авторитет местный авторитет, он еще не может, я еще подумаю о том, что, насколько он квалифицирован рекомендовать. Я могу у него забрать квалификацию. У меня есть указание про повышенную награду. Если ты считаешь это, как только ты посчитал, что не хочется забирать, только ты будешь это делать. Все. Бхактивба Махарадж тоже самое, мой гуру Махарадж тоже самое. Это время кончилось, когда все на экстазе получают инициацию. Кончилось. Только теперь авторитет. И надо что-то такое очень важное делать, чтобы убедить духовного учителя в том, что этот человек уже поднялся вот именно в своих вот этих качествах. Поднялся до получения этой милости. Правильно ли, идет ли он правильным путем? Духовный учитель всегда оставит за собой право, последнее право. Но сейчас ситуация, вот, допустим, мой духовный учитель, вот я вижу, как Прабхупада Махарадж отказался вообще кого бы то ни было инициировать. И наверняка, я думаю, и в этом году. И он сказал, только если ты лично меня убедишь в том, что этот человек, вот, прямо убедишь меня всем, только тогда я, может быть, подумаю, дать. А так, что когда кто-то напрямую подойдет ко мне, если он не при смерти, жречь не может быть. То есть я могу вот пойти на такие условия, что там человек при смерти, у него рак там, что, и он очень сильно хочет получить. И вот он ему осталось. Вот так мой гуру Махарадж, он мне рассказывал. Я, говорит, двум людям дал инициацию. Один через неделю умер сразу после инициации, покинул тело, а другой через 2 месяца. И он говорит, если кто-то в таком положении, пожалуйста, можно рассмотреть. Поэтому не думайте, сейчас многое делается таким образом, что авторитет решает. То есть вот это больше дается ответственности тем, кто как в процессе служения, с кем развилось больше доверия к преданным. Особенно президентам, региональным секретарям и президентам. Но региональные секретари несут полную ответственность за президентов. И если они сомневаются, они сами единолично. Поэтому вы не думаете, что вы так независимы и так продвинуты. Я не думаю. Мне небольшого труда составить, если составить все по своему месту. И вы хоть пишите, хоть плачьте, кричите. Я просто исполню свой долг, без сантиметров. Хотя я вижу у вас очень много хороших качеств. Поэтому сейчас я, вот после окончания лекции, хотел бы переговорить как раз с некоторыми преданными. И дать вам шанс исправиться. Дать вам шанс, потому что я знаю вашу лучшую сторону и верю, что вы поймете и справитесь. И тогда никто вас не будет колебать, мешать, дергать. Просто исправитесь. Если вы искренне понимаете, что это неправильно, и что это правильно. Никаких перемещений. Даже научу вас, как это сделать, как что. Даже не сомневаться, потому что я проходил эти ошибки точно так же. И единственное, какое было спасение, это искренне принять. Искренне принять, значит, на самом деле увидеть эти ошибки в себе. Увидеть на самом деле эти мотивы и признать, что это было правда. И что это на самом деле такое. И тогда авторитет он видит, что вы на самом деле тот человек, которого стоит влаживать, стоит обучать, потому что вы можете не руководствоваться своим лозунгом. Это очень важно. Но если кто-то будет настырничать, то попробуйте. Давайте. Вы даже можете все это взять. Это вот я как рассказываю про историю Шилбанса Сарасвати. Он отдал все, что он хотел. Но он не отдал ему благословение. которое позволяло бы распространять святую Сашу. Не мог получить его проповедь там. Хотя он говорил очень много, шлоки цитировал, но никто не стал его секретом. Никто не мог привлечься. Шримад Бхагаватам класс. Киджай. Я еще хотел бы попросить тех, кто медитирует.